Трое за его спиной молчали. Пустышев резко корпусом развернулся. «Нищенствуем!» — гневно спросил он. «Подачку клянчим!» Милиционер, тот, что постарше, поднял голову, и Пустышев увидел, как тряслось его одутловатое с желтизной лицо. «Я в семье сам шестой, товарищ комиссар. Четверо мальцов у меня. Младшенькому год. У него живот вздутый, и ноготки не растут». «У меня трое», — сказал второй милиционер. «Жена в чахотке», — пояснил Лысов. «Кровохарканье третий месяц, и дочка при смерти. Я им бекон на сальце топлю». «Тихо в городе. Спит еще Хабаровск». «Я понимаю», — враз сникнув, — сказал Пустышев. «Я понимаю. Что же делать-то, а?» «Так вам виднее, товарищ Пустышев», — жестко ответил Лысов. «На то вы и комиссар». «Детишек очень болезненно хоронить», — сказал милиционер. «Они в гробу махонькие и до того тихие, что глохнешь». «Зайдите ко мне в штаб завтра утром», — сказал Пустышев. Ушел он быстро, еще больше сутулившись, вышагивая длинными тонкими ногами с выпирающими коленями, широко и торопливо. Газета «Вперед». Заместитель редактора Григорий Иванович Отрепьев — поэт. Ночами не спит. Учится технике стихосложения. Даже пожелтел весь, насквозь светится. Оттого страсть как нервен. «Павел Петрович!» — прокричал он Пустышеву, который вешал свою кожанку на ржавый крючок за дверью. «Есть тема для хорошей басни. Понимаешь, военное начальство по железной дороге без билетов ездит. А если контроль, наган ему в нюх и весь разговор. Я тут басенку накидал, посмотри». «Басня», — усмехнулся Пустышев, — «это литература угнетенных. Ты впрямую пиши, с фамилиями и полными именами». Пустышев был первым редактором этой газеты, поэтому и сейчас он проводил здесь, в маленькой типографии, возле метранпажа Моисея Соломоновича, час-другой, но обязательно каждый день. Читал комиссар по-редакторски, быстро и с карандашом. «Давай-ка посмотрю». «Посмотри». «Нет», — раздраженно сказал Пустышев, пробежав глазами строки. «От такой басни ни холодно, ни жарко. Тут деликатничать нечего. Пиши впрямую, как есть». Отрепьев пожал плечами. «Берешь ответственность, Петрович?» «Беру, Гриша, беру». «Ладно. Сейчас в типографии имена переберу, всех обзову по правде». «Обзови», — усмехнулся Пустышев и отошел к окну, где лежала свежая верстка. Он посмотрел полосы и сердито потушил окурок в старой консервной банке. «Послушайте, Моисей, вы когда-нибудь подсчитывали, сколько слов в нашей газете?» «Много», — скорбно ответил Моисей Соломонович. «Очень много пустых слов». «Я сегодня ночью подсчитал. У нас в газете употребляется 400 слов. Понимаете? Всего 400 из 40 тысяч в словаре русского языка. Не статьи, а интендантские отчеты. Сон клонит. Или вот, пожалуйста. Верстаете на первой полосе. Нашедшего енотовую муфту, пропавшую в то время, когда я продавал открытки советских вождей, прошу онную вернуть гражданину Цыплятникову в горторг». Гражданин Цыплятников платит за объявление золотом. «Четвертая полоса есть для Цыплятникова». «Если мы объявление станем печатать на четвертой, кто будет читать первую?» «Это зависит от того, как сверстана первая полоса». Вы же видите, как она сверстана. Ударим по спекулянту. Уже сколько раз по нему ударяли, а он все-таки жив. Может быть, в том, что он жив? Больше вины комиссара Постышева, чем гидры мировой буржуазии. Крестьянка, которая тащит на базар молоко, чтобы потом детишкам купить букварь, не спекулянтка. Хотя кое-кто склонен ее в этом обвинять. Тут есть вина комиссара Постышева, не спорю. В редакцию вернулся Отрепьев. «Слушай, Павел Петрович», — сказал он с отчаянием, — «ей-богу, нет сил работать. 5 человек на всю типографию. Мое письмо у тебя месяц лежит. Прибавь 2 единицы». Не отрываясь от газетных полос, Постышев ответил. «Наоборот, я у тебя 1 единицу забираю. И паек с деньгами делю между милицией и исполкомом. У них люди голодают. И не кричи, Григорий Иванович, тут крик не поможет. Хоть басню пиши». Курьер положил перед Постышевым только что полученные сводки телеграфного агентства ДВР. «Даль-та». Постышев быстро пролистал бланки с последними новостями. На одном сообщении он задержался. Обхватив голову руками, изогнулся вопросительным знаком, фыркнул. «Ну-ка, прямо в номер! Моисей, снимите объявление Цыплятникова. Пусть поищет муфту завтра. Тут интересный материал. Присуждение Нобелевской премии. Кандидатами выдвигались Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Габриэль де Анунцио и Анатоль Франц». «Максимычу дали!» — обрадовался Отрепьев. Горький, Франц и Анунцио вычеркнуты за близость к идеологии коммунизма. Бернард Шоу и Герберт Уэллс отведены из-за того, что им свойственна ветренность во вдохновении. Премию получил маркиз Окума. «Это кто ж такой?» «Знать надо. Японский дипломат. 21 требование Китаю он писал. Сволочь. Ну-ка, я комментарий в номер сделаю и быстренько в штаб. Громов у меня задурил». Штаб Восточного фронта. Комбриг Громов пил чай быстрыми глотками, обжигаясь. Лицо его было скорбно, будто у обиженного ребенка. «Я ничего не понимаю, Павел», — говорил он. «Я 2 дня его речь с карандашом читал. И что же? Я работал в подполье. Я дрался с Колчаком. Вон 2 дыры в груди. А теперь? Допуск частной собственности и капитализм. И кто же это говорит? Это же Ленин говорит, Павел». Постышев рассеянно слушал Громова, смотрел в большое итальянское окно и молчал, тяжело затягиваясь, курил. Папиросу рвало красными искрами, сжимала, бумага желтела и прожигалась изнутри черно-красными кружочками, будто взрывчиками. В кабинете плавал слоистый фиолетовый дым. В 2 пепельницах высились горы окурков. «Значит, все 20 лет борьбы впустую. Значит, каторга 903 года псу под хвост. 905 к черту. Значит, прощай, революция. И кто же это провозгласил с трибуны съезда? Павел? Ленин? Да я ж лучше еще 10 лет с пустым брюхом прохожу, чем буржуя терпеть. Чего там говорить?» «Говорить есть чего. Ты в партии 20 лет. Ты у нее ничего не просил, потому как ты ее солдат. Мы с тобой не в счет. А рабочий, который бросил станок? А мужик, что от земли ушел? Зачем? Во имя лучшей жизни он все бросил. Так он же свободу получил. Голодной свободе грош цена. На голодной свободе тираны рождаются. Да и не свобода это, если она голодная, а рабство на выворот».